Ах, вы не знаете, как это произошло? Люди никогда не знают, как это происходит. Да, сперва выпивает стакан, потом другой. Вы не пили виски несколько лет. Так, так. И вам доставляли удовольствие разговоры о Нью-Йорке. Алло, скажите, солнце уже встало? Это было смешно, но ему хотелось задать этот вопрос с самого начала. Он испытывал настоятельную потребность увидеть своего собеседника в его обстановке, в его атмосфере. Да, понимаю. Весна во Франции начинается раньше, чем здесь. Значит, вы долго говорили о Нью-Йорке, ну и, само собой, о своем дебюте, G&G. Неважно, откуда мне это известно. Вы спросили его, знает ли он некого маленького Джона. Вы были очень пьяны. О да, я отлично знаю. Это он заставлял вас пить. Пьяницы не любят пить в одиночестве. А вы сказали ему, что маленький Джон... Да, господин Дамаль, пожалуйста. Что? Вы не понимаете, каким образом я могу заставить вас отвечать мне. А вы представьте себе, что, скажем, завтра или послезавтра к вам явится комиссар уголовной полиции, уполномоченный произвести следствие вместо меня по всей форме. Не волнуйтесь. Так, пожалуйста. Возможно, вы причинили столько зла, сами того не желая, но зло вы все-таки причинили. Разозлившись, он повысил голос и сделал знак МакДжиллу налить ему стакан пива. Не рассказывайте мне, что вы ничего не помните. К несчастью, Парсон запомнил все, что вы ему говорили. Джесси, что? Дом на 169-й улице. В связи с этим я должен сообщить вам печальное известие. Анджелина умер. Его убили. И в конечном итоге вы и никто иной несете ответственность за его гибель. Да не хнычьте вы, Бога ради. Ну так сядьте, если у вас подкосились ноги. Времени у меня достаточно. Телефонная служба предупреждена, и прерывать нас не станут. Ну, там видно будет, кто оплатит разговор. Не беспокойтесь. Вы-то оплачивать его не будете? Что? Ладно, рассказывайте все, что считаете нужным, я вас слушаю. Но имейте в виду, что мне известно многое, так что лгать бесполезно. Вы жалкая личность, господин Дамаль. О, да, вы порядочный человек, это вы уже заявили. Три человека молча слушали этот разговор в скупо освещенном номере гостиницы. Парсон снова рухнул в кресло и так и остался, полуопустив веки и приоткрыв рот. Маленький Джон сжимал лоб тонкой белой рукой. МакДжилл налил себе стакан виски. Белые пятна двух пластронов, манжет, черный фрак и черный смокинг, и единственный голос, который звучал в этой комнате, то презрительно и твердо, то дрожа от гнева. «Говорите же!» «Да, вы любили ее, это понятно. Безнадежно любили. Ну да. Я же сказал, что все понимаю и даже, если угодно, верю вам. Ваш лучший друг. Вы готовы были отдать за него жизнь?» С какой презрительной гримасой процедил он эти слова. «Все слабые люди так говорят, и однако это не мешает им бунтовать. Знаю, знаю, вы не взбунтовались. Вы просто воспользовались случаем, так ведь?» «Нет, не она. Прошу вас, не надо говорить о ней так гадко. Она была молоденькой девушкой, а вы были мужчиной. Да, отец Мора умер, я знаю. И Мора уехал. И вы вдвоем вернулись на 169-ю улицу. Я не думаю, чтобы она была так уж глубоко несчастна. Что он не вернется? Кто ей это сказал? Чепуха. Это вы внушили ей эту мысль. Стоит посмотреть на вашу фотографию тех лет. Разумеется, прекрасно видел. Она у меня есть. А у вас нет. Что ж, я пришлю вам экземпляр. Бедность? Он не оставил денег? А как он мог их оставить, ведь у него денег было не больше, чем у вас? Понятно. вы не могли выступать в вашем номере без него. Но вы могли играть на кларнете в кафе, в кино, в крайнем случае на улице. Вы так и делали. Что ж, и на том спасибо. Жаль только, что вы занимались и другими делами. О, да, любовь, я понимаю. Но ведь вы же отлично знали, что не вы один любили. Ведь и Джесси любила, и ваш друг тоже. Ну, а потом? Короче, господин Дамаль, то, что вы говорите, смахивает на бульварный роман. Да, я знаю, почти 10 месяцев. Не его вина. Если его отец, которого вы считали при смерти, не торопился покинуть этот мир. Если потом ему не сразу удалось уладить дела, в этом он тоже не виноват. Итак, вы заменили его на это время. А когда родился ребенок, вы так перепугались, ведь Джон написал, что он скоро приедет, что обратились в приют. Вы клянетесь, что? Хотите посмотреть, нет ли кого за дверью, пожалуйста? И заодно выпейте стакан воды, по-моему, вам это необходимо. В первый раз в жизни Мегре вел допрос вот так на расстоянии в 5000 километров, не видя подследственного. По лицу его струился пот. Он опорожнил уже 2 бутылки пива. Алло. Это не вы, я знаю. Перестаньте твердить, что вы не виноваты. Вы заняли его место. А он взял да и вернулся. И вместо того, чтобы сказать ему правду и попытаться удержать женщину, которую вы якобы любили, вы трусливо и подло вернули ее ему. Ну да, Жозеф. Вы оказались грязным, подленьким человечком, любителем поживиться на чужой счет. Не посмели ему сказать, что родился ребенок. Что вы говорите? Он не поверил бы, что это его ребенок. Подождите, сейчас я повторю то, что вы сказали. Джон не поверил бы, что это его ребенок. Значит, вы-то знали, что ребенок не ваш, а? В противном случае вы не обратились бы к благотворительности. И вы заявляете мне об этом так спокойно. Я запрещаю вам вешать трубку, слышите? Не то я сегодня же засажу вас в тюрьму. Отлично. Может быть, потом вы и стали порядочным человеком, или стали играть роль порядочного человека, но в ту пору вы были настоящим негодяем. И вы все трое по-прежнему жили на одной лестничной площадке. Джон снова стал для нее тем, чем были вы во время его отсутствия. Громче! Я не желаю упустить ни одного слова. Джон стал другим. Что вы хотите этим сказать? Ах, он стал беспокойным, нервным, подозрительным. Признайтесь, что для этого у него были основания. А Джесси хотела во всем ему признаться. Черт возьми, для нее это было бы самое лучшее, не правда ли? Ну да, конечно, тогда вы этого не понимали. А Джон недоумевал, что происходит. Что? У нее глаза не просыхали. Мне нравится это выражение. Потрясающие манеры выражаться. У нее глаза не просыхали. А как он узнал? Маленький Джон, казалось, хотел заговорить, но комиссар сделал знак рукой, чтобы он молчал. Дайте ему говорить. Нет, это я не вам. Скоро узнаете. Он получил счет от акушерки? В самом деле, все предугадать невозможно. Стало быть, он не предполагал, что это был его ребенок. Поставьте себя на его место. Тем более, что речь шла о приюте. А где были вы в это время? Ну да, вы же все слышали. Да, за дверью в смежную комнату, ведь комнаты были смежные. Сколько вы так жили? 3 недели. 3 недели после его возвращения... Вы спали в комнате рядом со спальней Джона и Джесси. А ведь с Джесси вы жили несколько месяцев. Побыстрее, пожалуйста. Уверен, что смотреть на вас сейчас было бы не очень приятно, господин Домаль. Я не жалею, что допрашиваю вас по телефону. Мне было бы трудно удержаться и не дать вам по морде. Молчать.